Держись-ка лучше за стену, потру тебе спинку спиртом. Сама понимаешь, процедурка предстоит не из приятных, но ты уж потерпи. Кинув кофту себе под ноги, я послушно сложила руки на грубой каменной кладке, начиная готовиться к очередной порции адской боли. Стоило тряпке, пропитанной спиртом, прижаться к моей спине, как я взвыла, впиваясь ладонями в камни, стараясь сдержать свое тело от того, чтобы дернуться, избежать этой пытки. Кожу будто жгло огнем, раны щипало, напряженные мышцы больно пульсировали в судорогах. Всхлипнув, я прикусила губу, ожидая завершения, которое все никак не наступало. Как бы я ни желала сжаться в комок, отклониться подальше от проспиртованной ткани, понимание того, что необходимо продезинфицировать раны, держало меня на месте. До слуха донесся голос моего невольного санитара. «Все», — коротко сказал он, отходя от меня. Я обессиленно сползла на пол, дрожа, обнимая себя руками, начиная икать. «На, выпей чуток», — предложил Локкерман, чуть повернув голову в его сторону. Я увидела протянутую мне бутылку спирта. Быстро натянув на себя кофту, поморщившись при трении ткани о раны, я встала и подошла к нему, вырывая из его рук предложенный мне аналог алкоголя антидепрессанта. «Пить спирт докатилась ты, Сина». Не давая себе времени передумать, я сделала три больших глотка и закашлялась от обжегшей горло и пустой желудок жидкости, попутно продолжая икать. Да, это явно было тем, что необходимо в этой сумасшедшей, нереальной ситуации. Вряд ли я смогла бы на трезвую голову смотреть на пытки этой бедной девушки и на ее хладнокровное убийство. Тем временем, пока я пила и занималась самоистязанием, капитан подошел к незнакомке и, развязав ее, пресек все ее сопротивления одним оглушающим, лишающим ориентира в пространстве, но не вырубившим несчастную ударом и, нагло содрав с нее одежду, принялся одевать ее в мое пришедшее в негодность тряпье. Закончив с этим, он поднял ее с пола и подвесил на веревке, перекинутой через перекладину на потолке. Другой край веревки был привязан к тяжелому, массивному сундуку. Это все живо напомнило мне о том, как меня сутки назад точно так же подвешивали на цепи. «Подождите, вы же не собираетесь?» «Собираюсь», — прервал меня Локкерман, ухмыляясь и взглядом оценивая, как именно ему нужно бить, чтобы располосовать спину этой девушки точно в тех же местах, где ее располосовали мне. Я быстро отвернулась, падая на пол и подтягивая ноги к груди. За последовавшим свистом плети, рассекший воздух, послышался удар о разрываемую плоть, наполненный болью, приглушенный кляпом вопль девушки. Тут же, следом все повторилось вновь. Не выдержав, я крепко сжала уши ладонями, качаясь из стороны в сторону и напивая себе что-то под нос, лишь бы не слышать всего этого. Каждый удар будто приходился по моей собственной спине, отдаваясь почти живой болью, каждый вопль словно исходил из моей охрипшей от криков глотки. Не справившись с напряжением, я тихо заплакала. Спустя бесконечное количество минут, показавшиеся мне часами, я услышала голос этого адского мужчины, таким страшным способом спасавшего мою жизнь. «Ну, вроде все с этим покончили». Отвязав несчастную, измученную девушку, капитан усадил ее на деревянное подобие кресла, туго привязывая ее руки к подлокотникам и ноги к передним ножкам. Она обессиленно обмякла, стараясь так же, как я до нее, не прикасаться израненной спиной к спинке кресла. В каждом ее движении, в каждом стоне я видела саму себя и, по страшной иронии, шутки судьбы, ей предстояло стать мной. С трудом сглотнув комок в горле, я отвернулась от нее и посмотрела на Локкермана. Вновь покопавшись в своем мешке, он раздраженно чертыхнулся и отбросил его обратно в угол, цыдя сквозь зубы. Забыл эту хрень, чем ногти срывают, махнув на свою оплошность рукой, достал нож, любовно оглаживая рукоятку, удобнее перехватывая ее, и так сойдет, ножом сдеру или срежу. Вернувшись обратно к своей жертве, он крепко сжал ее мизинец, приставляя лезвие к самому краю ногтя и примериваясь, как бы удобнее его снять. Поняв, что не выдержу созерцания этой сцены, я быстро отвернулась, вновь делая глоток спирта, кашляя, захлебываясь, но не обращая на это никакого внимания. Как я ни старалась отвлечь себя бутылкой, не получалось не слышать хриплые крики незнакомки и почти беззвучное падение ее ноготков на грязный, каменный пол. Я задыхалась, усиленно подавляя в себе рвотные позывы, насильно вливала в себя крепкий, вонючий спирт, желая сильнее всего на свете забытия. Когда, наконец, и эта пытка была закончена, я была пьяна до такой степени, что меня уже ничто не волновало. Все стало восприниматься отстраненно, будто я просто смотрю какой-то страшный фильм. Нет, будто мы все были актерами, снимающимися в новом ужастике. Так было куда лучше. Мозг сам нашел выход из ситуации, спасая хозяйку от окончательного расстройства психики. Это самовнушение, что все происходящее было не настоящим, понарошку, было так сильно, что я даже пьяно захихикала себе под нос, вызывая этим слегка недоуменный взгляд капитана. Увидев мое состояние, он хмыкнул и подозвал меня к себе, требуя показать руки, чтобы сравнить, правильно ли он все сделал. У меня на правой руке остались целыми, нетронутыми безымянный палец и мизинец, у нее же, наоборот, те же пальцы, только на левой руке. Заметив свою ошибку, мужчина в который раз за сегодня чертыхнулся, недовольно бурча себе что-то под нос. Я же, сфокусировав взгляд, внимательно всмотрелась в руки своей дублерши и пораженно воскликнула. «Эй, да у нее пальцы на мои совсем не похожи. Видишь, у меня тоньше, чем у нее». Присмотревшись получше, Аккерман весело заржал и довольно оскалился, смотря на меня со странной смесью удивления и уважения. Весь его вид говорил о том, что его чем-то озарило, и мне было ужасно любопытно, что же он такого удумал. Сменив хватку на ноже, он заявил: «Точно, нет пальцев, нет проблемы», и, замахнувшись, разом отрубил все четыре пальца на левой руке девушки. Сила удара была столь велика, что лезвие немного застряло в дереве подлокотника. Приложив небольшое усилие, мужчина освободил его и отрубил еще и большой палец на этой же руке. Я завороженно смотрела на обильно, толчками вытекающую с обрубка ладони кровь, на рассыпанные по полу ногти и пальцы. Это была омерзительная, тошнотворная, но, тем не менее, чем-то неудержимо притягивающая картина. Отвлекшись, засмотревшись, я пропустила момент, когда капитан также спокойно и безжалостно лишил потерявшую от болевого шока сознание девушку оставшихся пальцев на другой руке. Отойдя от капитана к противоположной стене, чуть прикрыв глаза, я стала сквозь ресницы наблюдать за его дальнейшими действиями. Происходящее было реальным и нереальным одновременно. Уже знатно опьянев и найдя для себя приемлемую отмазку, я принялась отстраненно размышлять о том, что же за трюк только что происходил на моих глазах, ведь пальцы были не настоящими. На краю сознания, в самом отдаленном уголке мозга звенела предательская мысль, что все происходящее реально, но я отмахивалась от нее, продолжая игнорировать, не позволяя ей мешать моему самообману. Пока я разрывалась на части от своих пьяных размышлений, Аккерман успел разжечь огонь в незамеченном мной ранее камине, отрезать до плеч волосы девушки, делая ее еще больше похожей на меня, и, я поспешно отвела взгляд, перерезать ей горло, полоснув по нему своим кровавым ножом. Из глубокой, тошнотворно-омерзительной раны толчками полилась ярко-красная кровь, стекая на грудь, окрашивая рваную рубашку алым. Это завораживало в той же мере, в какой и ужасало. Сдернув труп несчастной дублерши с кресла, мужчина подтащил его к ярко полыхающему огню в камине и абсолютно беспощадно, бесчувственно, будто не испытывая никаких эмоций по этому поводу и выполняя скучную, приевшуюся работу, закинул ее голову лицом в огонь. Наблюдая за тем, как полыхающее красным пламя слизывает черты лица моей мертвой дублерши, делая их абсолютно неузнаваемыми, я сама не заметила, как погрузилась в тяжелый, кошмарный своими сюрреалистично расплывчатыми образами сон. Я стояла в трости посреди толпы, собравшейся на одной из площадей города, наблюдая за разворачивающимся действом, а смотреть было на что. Закончив с подготовкой трупа прошлой ночью, капитан Аккерман, стоящий сейчас слева от меня и, видимо, искренне наслаждающийся происходящим, грубо, бесцеремонно разбудил меня и велел идти за ним. Выйдя из дома, не сумев толком рассмотреть обстановку из-за почти кромешной темноты и той поспешности, с которой приходилось передвигаться, я уставилась на небольшую повозку с одной бочкой, стоящей прямо в центре нее. Велев мне устраиваться поудобнее, капитан сам сел на небольшую доску и, взяв в руки вожжи, тронулся в путь. После десятка посыпавшихся на его голову вопросов, он вновь заявил, что успел сотню раз, не меньше, пожалеть о том, что помогает мне, и милостиво, но раздраженно пояснил, что в бочке мы перевозим труп, а путь держим в трост, где, по слухам, вчера видели членов разведотряда. Мне было немного не по себе от такого близкого соседства с мертвым телом, мутило от выпитого, глаза предательски слипались. Решив не насиловать свой организм и воспользоваться короткой передышкой, я легла на дно телеги и уснула. Сон был крепок и на удивление очень сладок, но перед самым рассветом, когда мы уже почти заезжали в город, колесо телеги наскочило на камень, и меня ощутимо сильно тряхнуло, резко вырывая из сна. Это ощущение можно было бы сравнить с резким выныриванием из ледяной воды в проруби. Я тяжело дышала, глотая ртом воздух. Обернувшийся Аккерман спросил, что за кошмар мне приснился, что я задыхаюсь, словно бежала до тросты пешком вслед за телегой, но я, увы, не помнила свой сон, скорее всего, проснувшись в фазе глубокого, медленного сна. Добравшись до безлюдной пока площади, капитан выгрузил и поставил бочку прямо в ее центр, отцепил от лошади повозку в какой-то подворотне и, бросив ее там, потащил меня в таверну, находящуюся недалеко от той площади. Заведение было пусто, мы были первыми клиентами. Заказав поесть, мужчина устало развалился на стуле и, прикрыв лицо шляпой, позволил себе немного вздремнуть, пока нам не принесли еду. Когда мы уже заканчивали завтракать, с улицы донесся какой-то неясный шум толпы. Хмыкнув, капитан накинул на меня черный плащ с глубоким, полностью скрывающим лицо капюшоном и потащил обратно к площади. Так, стоя в толпе зевак, мы наблюдали за тем, как солдаты гарнизона вместе с двумя рядовыми разведчиками, которых я не знала, обыскивали труп, бочку и пространство вокруг них, видимо, пытаясь найти зацепки, кто мог совершить это омерзительное преступление и идентифицировать жертву. Не прошло и 10 минут, как на место преступления прибыли те, кого я меньше всего ожидала увидеть здесь. Используя эти свои приводы пространственного маневрирования, рядом с солдатами приземлились Ханджи, Рива и еще один незнакомый мне молодой солдатик. Стоило увидеть свою подругу и врага, как сердце застучало быстрее. Это было неожиданно, я не успела подготовить себя к тому, что могу встретить их здесь и сказать по правде, понятия не имела, как себя вести. Разумом хотелось кинуться на капрала, выцарапать ему ставшие ненавистными мне глаза, убить, уничтожить его, отомстить за себя, за свою загубленную честь. Сердцем же я не испытывала к нему и капли ненависти, чувствуя аморальную признательность, благодарность, что ли. Это иррациональное тепло к своему насильнику, от которого я скрывалась год, было ненормально, невозможно, сводило меня с ума, разрывая на части противоречивыми желаниями. Забывшись, жадно всматриваясь в него, я попыталась сделать шаг к нему или два, а, может, подойди еще ближе. Этому желанию было не суждено сбыться, пока рядом со мной находился капитан Аккерман, заметивший мои поползновения и резко дернувший меня за локоть, удерживая мою несопротивляющуюся тушу рядом с собой. Я не понимала, зачем мне взбрело в голову подходить к старым знакомым, одновременно с этим не видела смысла и дальше от них скрываться. Кинув короткий взгляд на капитана, я заметила жадное предвкушение, большими буквами написанное на его довольном лице. Мои размышления прервали споры солдат, является ли найденный труп разыскиваемый в течение года Розой Закариус. Они так возбужденно спорили и перешли на такие высокие тона, что некоторые их фразы долетели даже до нас, стоящих немного в отдалении на небольшой высоте горки. Судя по виду Ханджи, она будто сомневалась в том, что это я. Я не слышала ее слов, слишком далеко мы стояли, но выражение ее лица немножко разглядеть получилось. Она сосредоточенно хмурилась, вертя в руке прядь волос незнакомки. Вот, сказав что-то капралу, Зоя печально кивнула, тут же, следом, покачав головой и передернув плечами в каком-то нервном жесте. Вот Ривай что-то отвечает ей и, присев на корточки около трупа, внимательно рассматривает изуродованное до неузнаваемости лицо, долго, словно сомневаясь в чем-то, разглядывает обрубки ладоней. После, кажется, не удовлетворившись осмотром, он резко, неожиданно для всех, стоящих вокруг, задирает рубашку на трупе с правой стороны и оттягивает вниз, чуть припускает юбку там же, цепко вглядываясь в кожу жертвы левее тазобедренной кости. Вздрогнув, я положила ладонь на то же место у себя на теле, касаясь скрытого одеждой, старого шрама от аппендицита, вспоминая, как когда-то давным-давно по этому самому шраму проходился горячий язык Ривая, понимая, что и он помнит об этом. Испугавшись, сама не зная, чего именно боюсь, я нащупала ладонь стоящего рядом со мной Аккермана, крепко сжимая ее в своей руке. Он незаметно дернулся раз, другой, но, поняв, что ему никак не удастся вырвать свою конечность из моих впившихся в него стальной хваткой пальцев, не привлекая к нам внимания, тяжко, обреченно вздохнул и оставил все как есть. Тем временем Ривай, отрицательно покачав головой, что-то коротко сказал Ханджи и отошел от трупа. Не знаю, что именно было произнесено, но, судя по выражению лица майора, ее все сказанное и только что произошедшее больше, чем шокировало. Присев на корточки рядом с мертвым телом незнакомки, она внимательно всмотрелась в то же место, что рассматривал минуту назад капрал и, подлетев к нему, неожиданно схватила его за отвороты куртки, что-то крича. Ее горящие бешенством и неверием глаза, пылающие гневом лицо странным образом контрастировало с безэмоциональной, бесчувственной маской Ривая, но больше всего поражал отведенный в сторону, не смотрящий на женщину, трясущую его чуть ли не за шкирку, орущую ему в лицо, пустой, безжизненный взгляд, обращенный в никуда. Поразившая меня догадка о том, что она все поняла, что капрал выдал себя, была столь велика и обрушилась на меня, словно ледяной водопад на голову, что заложило уши. Я пыталась расслышать ее крики, что именно она ему говорила, чтобы проверить правильность сделанного вывода, но не могла. Все звуки доходили до меня с опозданием, словно сквозь толстое, мутно-грязное стекло. События дальше стали пролетать слишком быстро, перескакивая с одного на другое, мозг не успевал анализировать происходящее. Одним ударом руки отцепив от себя руки Ханджи, Ривай развернулся спиной к солдатам, к одиноко стоящей бочке и к трупу, уже собираясь покинуть площадь, как сквозь толпу пробилась смутно знакомая мне пожилая женщина. Упав на колени рядом с убитой, она, отталкивая от себя руки солдат, вцепилась пальцами в рубашку и юбку мертвой незнакомки и взвыла. «Анна, Анна», повторяя это раз за разом так громко, что ее голос донесся даже до нас, стоящих довольно-таки далеко от эпицентра, пробился даже сквозь мешавшие мне до этого расслышать слова Ханджи стекло. Мне тут же стало жаль эту смутно знакомую незнакомку. Наверное, это Анна была ее дочерью. С опозданием до меня дошло, что погибшую девушку, которой я собственноручно вынесла приговор, которую сейчас так безутешно оплакивала женщина, звали так же, как мою мать, а я не удосужилась даже узнать ее имя, прежде чем кивком головы дать отмашку Аккерману, соглашаясь с пытками и ее убийством. Почувствовав себя последней тварью, я, больше не глядя ни на женщину, ни на свою старую подругу, ни на Ривая, развернулась и пошла в сторону таверны, потянув следом за собой и капитана, чью ладонь я все так же продолжала держать, будто она могла спасти меня от сумасшествия или необдуманных, импульсивных поступков. Сняв комнату на втором этаже таверны, мы с Аккерманом заказали горячий обед в номер и, дождавшись, пока принесут заказ, принялись за трапезу. Я ожидала, что после всего случившегося мне кусок в горло не полезет, но, почувствовав запах еды, тут же накинулась на нее. С запозданием пришло осознание того, как сильно я зачерствела с момента попадания в этот мир, раз могу спокойно есть, почти убив накануне ни в чем не повинного человека. Хотелось бы думать о том, что я заматерела, стала жестче, сильнее, но я понимала, что всего-навсего стала обычной конченной сукой, готовой на все ради спасения своей жалкой жизни. Хотя, возможно, всегда такой была. Решив откинуть в сторону все посторонние мысли, я попыталась наслаждаться едой. После нескольких дней голодовки желудок сводило спазмами, я, вроде, была голодна, но, несмотря на это, поев совсем немного, почувствовала, что сыта. Это было очередное странное, непривычное чувство, коих я испытала слишком много с тех пор, как попала в этот мир. Радовало лишь, что на этот раз все было весьма безобидно и не грозило мне ничем серьезным. Опьянение, вызванное спиртом, совсем прошло, но, увы, вместе с протрезвлением пришло и понимание того, соучастницей каких страшных вещей я стала этой ночью. Сама проклинала тех, кто пытал меня до этого, и, стоило почувствовать запах свободы, ощутить шанс на спасение, стала той, кого надо проклинать. Думаю, та Анна и проклинала. «Как интересно получается», — хмыкнул капитан, отвлекая меня от копания в себе. «Та старуха решила, что это была ты». Недоуменно посмотрев на него, я озадаченно нахмурилась, попытавшись понять, почему он пришел к таким выводам. «Так ту девушку звали Анна?» — спросила я, внимательно всматриваясь в его довольное лицо. «Хер ее знает, как ее звали», — беспечно пожал плечами он, будто я спрашивал об имени занесшей нам обед официантки, а не о той, кого он этой ночью лишил жизни. Старуха решила, что труп твой, повторил он ранее сказанную фразу, все еще не разъясняя ее смысл, раздражая меня этим. Сморщив лоб, я задумалась, принявшись отстукивать пальцами рваную, аритмичную дробь по столу. Он считает, что та женщина узнала в трупе меня, и, кстати, мне она почему-то показалась знакомой. Неожиданно пришло озарение о том, что, скрываясь от полиции и разведки, я пряталась именно в трасте, прикрывалась именем матери и снимала комнатку над какой-то пекарней, в которой работала. «Точно!» – воскликнула я, расслабленно откидываясь на стуле. «Я же у них там подрабатывала, и черт, как же их звали, муж с женой, почему я не помню их имен? Это же было совсем недавно, пара дней всего прошла, неужели от пыток у меня помутился рассудок?» Я с испугом посмотрела на капитана, прося его помочь мне разобраться, понять, что происходит, откуда такие провалы в памяти. Недовольно поморщившись, он пробормотал что-то о том, что забыл чертову тетрадь в штабе. Стоило мне спросить, о какой тетради он упоминает уже второй раз, он издевательски передразнил. «Какой, какой, той, в которую ты кое-что записала?» «Я, записала, я совершенно точно помню, что ни в какую тетрадь я ничего не записывала, это было странно, может, он сам что-то напутал, или свихнулся от пыток и убийств. Черт, скажу сейчас, точно же кинешься к ним забирать». Замолкнув на секунду, он посмотрел на меня долгим, тяжелым взглядом, будто решая что-то про себя, просчитывая одному ему известные варианты. Придя к решению, Аккерман продолжил: «Давай так, оставаться в трасте тебе нельзя. Эта свинья Рот сейчас будет тут все проверять, за домом тех стариков точно будет вестись наблюдение. Покажешься там, подпишешь нам обоим смертный приговор. Вот только я найду и убью тебя раньше, чем до тебя доберутся полицейские, если так подставишь меня, поняла?» Он сурово посмотрел на меня, мне не оставалось ничего другого, кроме как понятливо кивнуть, да и спорить с ним на эту тему не имелось никакого желания. Все же он спас мне жизнь, так что, лучше буду делать то, что он скажет. Вот и молодец. Отправляйся пока в Шиганшину, найдешь, где переждать пару деньков. Снимешь номер на каком-нибудь постоялом дворе, назовешься Кушель. Его голос звучал странно, немного приглушенно, когда он произносил это имя. Возможно, какая-то Кушель для него когда-то что-то значила. Я пока в Митру обратно смотаюсь, заберу тетрадь и найду тебя. Сиди на попе ровно, ни во что не влезай. Не дай бог попадешь в заварушку, я сам от тебя избавлюсь. Дальше будем думать по ходу, куда тебя деть. Быстро покивав, показывая, что полностью согласна со всем предложенным, я сложила ладони на столе, не зная, куда деть руки и чем себя занять. Кончики пальцев в тех местах, где у меня раньше были ногти, сильно соднили. Смотреть на то, в какое уродство превратились мои руки, не хотелось. Достав сигареты, капитан прикурил две и, уже по привычке протянув мне одну, с удовольствием затянулся. Мне хотелось задать ему тысячу вопросов о том, почему же он помогает мне, зачем делает все это для меня, но я не решилась, опасаясь его реакции на это. Он уже несколько раз дал мне понять, что пока объяснений я могу не ждать. Возможно, я все узнаю в свое время, когда он, наконец, привезет мне ту загадочную тетрадь, о которой столько говорил. Потянувшись, размяв затекшую спину, он потер уставшие глаза с тяжелыми, многолетними мешками от недосыпов и, стянув с себя сапоги, заявил: «Докурим и поспим немного, или я загнусь по пути в Митру». Я вновь согласно кивнула, промолчав. Кровати было две, нормально поспать я и сама была не прочь, а остальное не так уж и важно. Главное, я была жива и, по всей видимости, имела шанс прожить еще долгую жизнь, если опять не встряну в очередную передрягу. Дорога до Шиганшины прошла на удивление спокойно. Нам несказанно повезло, что, продав весь товар, этим вечером в обратный путь отправлялся караван с торговцами из нужного нам города и его окрестностей. Согласившись взять меня с собой за символическую плату, мужчины и женщины разных возрастов всю дорогу травили байки о своих удачных сделках и смешных случаях, произошедших на рынке. Также обсуждению подвергся и найденный труп, но, как я поняла, подробностей никто не знал. Кто-то считал, что убитой была больше года разыскиваемая Роза Закариус, чьи портреты висели во всех городах и деревушках внутри стен. Кто-то слышал, что убили богатенькую дочь каких-то аристократов, Некоторые говорили о том, что, вроде бы, девушка была дочерью неких пекарей, но больше всего меня ошарашили уверявшие, что у погибшей, по слухам, был новорожденный ребенок. Я предпочитала думать, что это обычные, ничем не обоснованные сплетни. Не хотелось бы знать, что у убитой нами Анны, как я мысленно называла незнакомую девушку, где-то остался ребенок, что я лишила кого-то матери. Окажись это правдой, я не представляла, как мне дальше с этим жить. Прибыв в город на рассвете, распрощавшись с торговцами, я, как и велела Кирман, сняла номер в самом большом постоялом дворе Шиганшины, назвавшись Кушель Смит и, расплатившись деньгами, врученными мне мужчиной, заказала себе завтрак в номер. Быстро перекусив, я приняла душ и долго стояла у зеркала, рассматривая свою изуродованную, рассеченную ярко-красными полосами спину. Открытые, рваные края ран пугали меня, я искренне надеялась, что у меня не будет заражения крови, что в раны не попала какая-нибудь инфекция. Решив, что ничего не потеряю, а, наоборот, выиграю от этого, я узнала у девушки, стоящей за стойкой приема посетителей, где можно найти больницу, и отправилась туда. Попутно спрашивая, в верном ли направлении держу путь, я пришла к нужному зданию и, попросив осмотреть меня, объяснив, какого рода раны мне нужно как-нибудь обеззаразить первого попавшегося врача, прошла вслед за ним к одной из кушеток, огороженной белой ширмой. Присев на кровать, повернувшись спиной к немолодой женщине, сняв с себя кофту, я услышала ее сдавленный полукрик-полуписк. Ужаснувшись увиденному, она попыталась вызнать, что именно со мной произошло, но, не услышав от меня ни слова, тяжко вздохнула и принялась омывать и обрабатывать мне спину. Я мужественно хранила молчание, ожидая, когда она закончит, и, стоило ей сделать тугую перевязку, я быстро спросила у нее, сколько с меня и, расплатившись, покинула больницу. Гуляя по городу, бредя куда глаза глядят, я вышла к внешним воротам стены Мария. Удивившись оживлению толпы и громким криком солдат, находящихся на стене, я отошла подальше, смешиваясь с толпой зевак и с любопытством ожидая, что же будет дальше. Огромные, массивные ворота стали медленно подниматься и, спустя какое-то время, показавшиеся мне бесконечно долгим, но пролетевшие непозволительно быстро, в город въехали те, кого я меньше всего ожидала здесь увидеть. Разведотряд во всей своей кровавой, разгромленной красе, лица несчастных, абы как перебинтованных, лишенных разных конечностей солдат привели меня в ужас, как и гора трупов, возвышающиеся на телегах. Подавив приступ тошноты, я наткнулась взглядом на до боли знакомое лицо своего, как я считала, старого друга. Эрвин Смит смотрел в никуда, был так же подавлен, как и солдаты вокруг него. На мрачном лице отражались все тяжелые мысли, безумным водоворотом прокручивающиеся в голове. Мне на мгновение захотелось подбежать к нему, попытаться утешить, или хотя бы врезать тем, кто, стоя по краям дороги, выкрикивал оскорбления, унижая то, за что погибли солдаты. Этот порыв был остановлен, подавлен женщиной, по-видимому, спрашивающей о своем сыне. Когда незнакомый мне мужчина достал со дна одной из телег обрубок руки, протягивая его женщине и говоря, что это все, что осталось от ее сына, я, не выдержав, развернулась, убежала в какие-то подворотни и вырвала весь свой завтрак. Закончив блевать, я, шатаясь, поспешила убраться подальше от разведотряда, от этой кошмарной сцены, все еще стоящей перед моими глазами. Пробежав несколько улиц, я обессиленно упала на землю и, прислонившись спиной к стене какого-то дома, разрыдалась. Во мне вновь проснулся почти забытый страх перед этими монстрами, перед титанами. Я захлебывалась слезами, сжавшись в комок, вновь словно наяву видя, как страшное существо из детских сказок раскусывает пополам двоих ребят. Я просидела на земле чуть больше часа, не находя в себе сил подняться и вернуться в свою комнату на постоялом дворе. Хотелось оказаться в своем мире, забыть обо всем этом, как о страшном сне, но, увы, возвращение домой уже давно стало казаться несбыточной мечтой. С трудом взяв себя в руки, я, пошатываясь, встала и направилась к выходу из проулка. Неожиданно послышался жуткий грохот молнии, пока я ошарашенно озиралась, пытаясь понять, что произошло, раздался еще более громкий, оглушающий шум чего-то ломающегося. В то место, где я только что сидела, со стороны ворот прилетел огромных размеров булыжник, пробив стену дома, на которой я облокачивалась буквально минуту назад. Я отстраненно, со все возрастающим ужасом, смотрела на это место, понимая, что не встань я, не успей отойти на десяток шагов, от меня осталась бы красочная лепешка на земле. Переборов очередной приступ дурноты, я бросилась бежать, куда глаза глядят, выбегая на оживленную улицу, полную таких же паникующих, бегущих куда подальше людей. Все вокруг кричали, тут и там валялись такие же громадные куски камней, придавившие собой менее удачливых, чем я. Услышав очередной полный еще большего ужаса крик людей вокруг, я обернулась посмотреть, что же творится за моей спиной, и увидела то, что надеялась никогда больше не видеть. Целую толпу гигантов разных размеров, идущую прямо туда, где я находилась. Закричав так же, как и все вокруг меня, я кинулась вперед, куда угодно, лишь бы подальше от этих монстров, попутно оборачиваясь и с ужасом наблюдая, как они ловят находящихся ближе к ним людей и съедают. Паника накрыла меня с головой, стоило лишь представить, как я окажусь точно таким же кормом для этих чудовищ, как менее расторопные люди за мной. Забыв о том, в какой ужасной физической форме нахожусь, о том, как сильно ненавижу бегать, я полетела вперед так быстро, как никогда в жизни. За очередным поворотом мой взгляд выцепил маленькую, плачущую девочку, дергающую за руку труп одного из родителей, торчащий из-под камня. По инерции пробежав чуть дальше, я быстро затормозила, вернувшись назад к ребенку, схватила его на руки и, поскользнувшись на луже крови, вытекающей из-под куска скалы, бросилась бежать дальше. Это было опрометчиво, так глупо, пытаться спасти кого-то, мне бы спасти себя. Я понимала, что далеко так не убегу, неся такой ненужный балласт, как чужой ребенок, но просто разжать руки, бросить ее, это было выше моих сил. Это окончательно поставило бы крест на остатках моей человечности, и так почти погребенной под грудой грехов на моих плечах. Очередной раз обернувшись, я с ужасом заметила, что титаны приблизились к нам слишком близко. Решив попытаться спрятаться в одном из домов в надежде, что они пробегут дальше вслед за толпой, я быстро повернула налево в проулок между домами, уже приметив распахнутую дверь стоящего чуть дальше дома, споткнулась о камень и полетела на землю, роняя ребенка, откатываясь дальше. Спину жгло огнем, я сильно ударилась головой. Приподняв гудящую голову, я с трудом смогла сфокусировать расплывающийся взгляд на входящего в переулок титана. Распахнув глаза от ужаса, не имея сил на то, чтобы встать, попытаться сбежать, я была вынуждена наблюдать за тем, как он, подцепив за шкирку маленькую девочку, которую я пыталась спасти, закидывает ее себе в огромный, полный кривых, пожелтевших зубов рот. Проглотив добычу, семиметровый титан скосил свой масляный, голодный взгляд на меня, растягивая губы в страшной, предвкушающей улыбке. Примечание к части. Для тех, кто не читал мангу, не помнит. Ральф и Сейнс, появлявшиеся в одной из глав, канонные персы. Именно эти двое пытали пастора Ника, сдирая ему ногти и тыт. Кенни Аккерман, дядя Ривая. Рот Райс Рейс, Фрида, мельком упоминавшиеся Ури, канонные персонажи. Фрида на самом деле умеет стирать память. Хаем, что еще? А, знаю, знаю, Эрвин Смит стал возглавлять разведку уже после событий в Шиганшине, но у меня стоит АУ, так что, глава 17, страх смерти, очередное осознание приближения своей, казалось бы, неминуемой кончины. Этот страх преследовал меня не раз и не два с момента попадания в этот кошмарный мир, но каждый раз мою жизнь кто-то с неизбежным постоянством доспасал, прикрывал собой, рисковал своей жизнью, подставлялся или делал это с показным равнодушием, позволяя вздохнуть с облегчением и сказать позже самой себе, что в который раз пронесло. Лишь сутки назад я опять избежала смерти, чтобы вновь почувствовать ее дыхание на своем затылке. Я лежала на грязной земле, не имея ни сил, ни желания пытаться спастись. Возможно, мне слишком сильно надоело сопротивляться, раз судьба так часто сводит меня со смертью, мне стоит просто поддаться ей и умереть. Возможно, что свою роль сыграло также и поедание на моих глазах ребенка, которого я пыталась спасти. Смерть неизбежна, в равной степени не щадит ни детей, ни взрослых, и я не могу быть вечным исключением, лишь наблюдая за ней со стороны. Как ни странно, единственным сожалением, что я успела испытать перед тем, как оказаться в руках титана, было отнюдь не то, что я так и не смогла вернуться домой к своей семье. Почему-то так ненормально вышло, что больше всего меня заботило то, что капитан Аккерман теперь меня не найдет. Он так старался меня спасти, приложил столько сил для сокрытия меня от полиции, в кратчайшие сроки нашел и подготовил такой похожий на меня труп, и в результате я так быстро и неблагодарно скончаюсь, словно в насмешку над всеми его стараниями. Прикрыв глаза, чтобы не видеть широко распахнутой, медленно приближающейся пасти Титана, я попыталась отрешиться от происходящего, надеясь на то, что смерть моя будет быстрой и как можно более безболезненной. Уже успев смиренно распрощаться с жизнью, вместо ожидаемо раскусывающих меня зубов Титана я неожиданно для себя ощутила, как разжимаются пальцы поймавшего меня палача. Длящийся долю секунды полет до земли, и я вновь, второй раз за прошедшие пару минут падаю, больно ударяясь своей многострадальной спиной. Громко вскрикнув, я быстро распахнула глаза, приходя в себя после кратковременного подобия транса, ошарашенно рассматривая испаряющийся труп Титана, лежащий передо мной и приземлившуюся в двух шагах от меня разведчицу, которую я меньше всего ожидала увидеть здесь и сейчас. Чего разлеглась? Быстрее вставай, я не собираюсь тащить тебя на себе. Раздраженно прошипела Карен Митчелл, дергая меня за шиворот и заставляя как можно быстрее подняться с земли. Ты, что ты? Пролепетала, запинаясь, я, пребывая в шоке от того, что вновь была спасена и того, кто именно спас мою жизнь на этот раз. Карен, возненавидевшая меня еще до того, как я узнала о ее существовании, была последним человеком, который мог бы помочь мне выжить, но, тем не менее, вне всяких сомнений, она только что сделала именно это, и теперь настойчиво тащила меня к выходу из переулка, аккуратно выглядывая из-за угла дома и, одновременно с этим, прижимая меня к стене, не давая высунуться. «Почему ты?» – начала я, желая узнать у нее причину того, что она не бросила меня здесь или, к примеру, не насладилась открывшимся ей зрелищем моей долгожданной смерти, но, увы, была перебита ею. «Заткнись, хватит привлекать внимание, я не хочу сдохнуть из-за твоей болтливости». Сердито цокнув языком, Карен вновь схватила меня за руку и потащила через лабиринт домов и улочек. «Черт, с тобой мне не добраться до ворот с помощью привода. Доберемся до внутренних ворот, и будем спасены. Жди здесь», — быстро проговорила она, выпуская один из тросов и запрыгивая на крышу ближайшего здания. «Все слишком быстро менялось, секунды назад я была готова умереть, а сейчас пробежала кросс рядом с человеком, который ненавидел меня сильнее, чем кто-либо еще в моей жизни». Мозг работал на пределе своих возможностей, фиксируя происходящее. Не захотев ждать внизу, попросту испугавшись, что откуда-то может выскочить очередной Титан, я принялась судорожно оглядывать стену дома, на которой забралась Карен, в поисках пути, который помог бы мне забраться на крышу. Решившись, я залезла на подоконник, зацепившись руками за маленький козырек над ним, с трудом подтянувшись повыше, аккуратно ставя носки ботинок в небольшие щели и трещины в кладке, я подтягивала свое тело все выше и выше, пока не наступила на козырек, за который держалась раньше. Вплотную прижавшись грудью к стене, я тяжело дышала и, задрав голову, оглядывала стену на предмет других выступов и щелей. Увы, от козырька и до самой крыши не было ровным счетом ничего, за что я могла бы ухватиться. Вздохнув, я подняла руки, пытаясь дотянуться до крыши. Стоя я на твердой, более широкой и устойчивой поверхности, допрыгнуть до края крыши дома было бы легче легкого, но я стояла на узком, уже начинающем шататься куске железа. Решив рискнуть, я подпрыгнула вверх, цепляясь пальцами за крышу, судорожно пытаясь подтянуться вверх. В тот момент, когда я почти соскользнула вниз, разжав ослабевшие пальцы, к краю крыши быстро подбежала Митчелл и, ругаясь благим матом, с трудом втащила меня вверх. Оказавшись на относительно безопасной поверхности крыши дома, я начала жадно глотать воздух, стоя на четвереньках и приходя в себя от проделанного безумства. «Ты!» — донесся до меня взбешенный голос Карен, безмозглая свинья. «Слушай, что тебе говорят, если хочешь, чтобы я тебя спасла». Быстро кивнув головой в знак согласия, я перевела взгляд в направлении внутренних ворот Марии, пытаясь определить, какое расстояние нам надо преодолеть, чтобы оказаться в безопасной зоне. Весь город был заполнен гигантами. «Слишком далеко», — прохрипела я и, откашлившись, продолжила уже нормальным голосом, «это невозможно. Тут слишком много этих монстров. И, тем не менее, нам придется пробраться к воротам, если хотим выжить, или хотя бы продержаться до прибытия подкрепления», — возразила девушка, сжимая ладони на своих приводах и напряженно всматриваясь туда, где были нужные нам врата. «Их закрывают», — сказала она, отрывая меня от размышлений. Быстро посмотрев в том же направлении, что и Карин, я увидела постепенно опускающиеся вниз массивные ворота. «Хм, титаны не должны попасть за стену, придется переждать где-нибудь, пока армия не начнет чистку Шиганшины. Тогда будем спасены и...» Неожиданно она оборвала саму себя на полуслове, ошарашенно глядя на странного титана, будто бегущего стометровку до ворот. «Что за чертовщина?» — воскликнула она в тот момент, когда титан проломил собой внутренние ворота стены Мария. «Нет, невозможно, нет». Я молча смотрела на происходящее, медленно осознавая весь ужас сложившейся ситуации. Титан пробил внутренние ворота. В брешь начинают входить другие гиганты. Мария пала. Нам с Карин теперь не спастись. Запаниковав, я тяжело задышала, с трудом проглатывая воздух и стараясь справиться с очередным приступом. Пальцы до боли впились в потрескавшееся покрытие крыши. Я была не в силах отвести взгляд от великанов, пожирающих не успевших добежать до ворот людей. Рядом с крышей словно из ниоткуда появились два титана, приближение которых мы с Карин, шокированные катастрофическим разрушением ворот, беспечно упустили из виду. Пока я дрожал от ужаса, пытаясь совладать со страхом, стоящая рядом со мной девушка наглядно продемонстрировала, чего стоит нахождение и выживание в сильнейшем подразделении армии. Не теряя лишних минут, среагировав в доли секунды, она расправилась с одним из титанов, обрубила пальцы почти поймавшего ее второго и, совершив невероятный кульбит, ловко перевернувшись в воздухе, перелетев через его уродливую голову, вырезала ему кусок плоти у основания шеи, убивая. Приземлившись рядом со мной, Митчелл попыталась поднять меня с колен, но, заметив приближающуюся истерику, хорошенько, с видимым наслаждением отхлестала меня по щекам, приводя в чувство. «Сейчас не время для выкидонов, вставай!» — резко прикрикнула она, дергая меня за плечо. Быстро поблагодарив ее, я подскочила вверх, пытаясь удержаться ровно на подводивших меня, ослабевших, дрожащих ногах. Вбив острие наконечника троса от своего привода в стену противоположного дома, Карин резко подхватила меня на руки и, низко рыкнув от напряжения, спрыгнула с крыши. Натянувшийся трос моментально свернулся, притягивая нас к стене, в которую был вбит. Карин остановила свое врезание в стену, отклонив тело в почти горизонтальное положение и отпружинив от каменных блоков кладки коленями, принимая позу скалолаза, упираясь в стену стопами. Вот только я таких трюков выделывать не умела. Видимо, удерживать меня на руках и так было довольно-таки тяжело для девушки, а, прибавив к этому пресекание собственного падения, и вовсе стало непосильной задачей. К чести Карин, она попыталась схватить меня за руку, предотвратить мое столкновение с землей, но, несмотря на все ее усилия, я все же свалилась вниз, словно мешок картошки, благо, падать было недалеко, всего-то около полутора метров. Сдавленно застонав, я поднялась с земли, подсчитывая в уме количество прибавившихся за какие-то полчаса синяков на моем многострадальном теле. Спрыгнув, приземлившись рядом со мной, Карин прохрипела: «Ну ты и корова, а с виду такая мелкая», потирая запястье левой руки, которой она пыталась удержать меня. «Это тебе силенок не хватило, а я и так худее некуда», слабо огрызнулась я, на самом деле не испытывая никаких отрицательных чувств по отношению к своей строптивой собеседнице. «И, ну спасибо тебе, что ли?» Неуверенно, с оттенком полувопроса полуутверждения скомканно поблагодарила я. Раздраженно закатив глаза, Карин недовольно фыркнула, тут же становясь серьезной и оглядывая пространство вокруг. Справа к нам приближался 15-метровый титан. Быстро перерезав ему сухожилие голеностопа, Карин вырезала нужный для смерти кусок плоти в теле титана и, схватив меня за руку, вновь потащила через проулки между домами, стараясь избегать очередных сражений с гигантами. Судя по обеспокоенным взглядам, которые она кидала на свои баллоны с газом, необходимым для полетов, он был почти на исходе. Вспомнился давний, почти забытый разговор с Ханджи о том, как устроены и работают их приводы пространственного маневрирования. Еще тогда я думал о том, как опасен, почти губителен для солдат на поле боя ограниченный запас быстро расходуемого газа. Теперь же, спустя почти полтора года с той беседы, моя собственная жизнь, хоть я и не солдат, полностью зависит от того, хватит ли этого чертового топлива для того, чтобы мы с бегущей рядом со мной девушкой могли успеть спастись и добраться до ворот. Остановившись на очередном перекрестке, аккуратно выглянув из-за угла, Карин вновь резко подалась назад и потянула меня в тень одной из узких подворотен, бормоча проклятия в адрес титанов, газа и меня, по совместительству. Я решила молчать и не отсвечивать, стараясь не мешать ей оценить обстановку и наши шансы выбраться из этой заварушки живыми. Самой мне спастись не светит, так что оставалось лишь надеяться на мозги Карин и какое-нибудь волшебное озарение, план, который мог бы дать нам хоть какой-то призрачный шанс на жизнь. Видимо, закончив свои размышления, придя к какому-то решению, Карин накинула меня странным, нечитаемым взглядом. Губы ее слегка заметно подрагивали, весь ее вид выдавал изнурительную внутреннюю борьбу с принятым решением. Наконец, медленно выдохнув, она горько скривилась, словно от острой душевной боли, и спокойно, почти равнодушно произнесла: «Мне не выбраться из города с таким бесполезным грузом на плечах, как ты. Нам нужно где-то переждать и перевести дух. Сейчас нам до ворот не добраться». Тяжко вздохнув, я быстро спросила: «Тогда зачем спасала, если я для тебя такой балласт?» Окидывая собеседницу внимательным, пытливым взглядом, пытаясь не упустить ни единой эмоции, проскользнувшей на ее лице, вновь скривившись, на этот раз скорее взбешенно, чем печально, Карин отрывисто отрезала: «Не твое дело», и, отвернувшись от меня, забежала в ближайший к нам дом. Испугавшись, что она оставит меня здесь одну, я быстро бросилась вслед за ней внутрь здания и с удивлением замерла, недоуменно наблюдая за тем, как Карин, распахнув все немногочисленные двери внутри домика и быстро заглянув в каждую из комнат, сдирает с пола ковер, переворачивая мебель, стоящую на нем, ничуть не заботясь об этом и не пытаясь быть аккуратнее. «Что ты делаешь?» – пораженно выдавила я, в то время как Карин, бесцеремонно оттолкнув меня с прохода, выскочила за дверь и вихрем занеслась в следующий дом. Решив, что ответа мне не дождаться, я вздохнула и побежала следом за ней, еле успев заскочить за дверь до того, как один из ближайших титанов, наводнивших город, повернул голову в нашу сторону. На этот раз повезло остаться незамеченной. «Черт возьми, скажи мне, что ты ищешь, и я помогу тебе», — сердито шикнула я, начиная раздражаться из-за отношения к себе своей спасительницы. «Не держи она рот на замке, я могла бы помочь ей чем-нибудь, а не ждать в стороне или бегать за ней хвостиком, выводя этим из себя и ее, и саму себя». «Уже нашла», — облегченно бросила Карин, открывая крышку люка в полу и довольно скались. «Подвал или погреб, лучшее убежище». Сказав это, она запрыгнула внутрь подвала, исчезая из виду. «Могла бы подождать», — недовольно пробормотала я, спускаясь вниз следом за ней. Прищурившись, я попыталась разглядеть что-нибудь, терпеливо ожидая, пока глаза привыкнут к полумраку. Карин же, напротив, активно исследовала средних размеров бочонки, выстроенные в стройные ряды у дальней от нас стены подвала. Посмотрев на нее внимательнее в попытке рассмотреть, чем же она занимается, я с удивлением отметила, что разведчица откидывает крышки бочек в стороны, принюхиваясь к содержимому каждой из них, а иногда и пробуя на язык. Наконец, торжествующе вскрикнув, Карин развернулась ко мне и велела найти глубокую тарелку или что-то наподобие этого, сама же принялась копаться в небольших коробочках и шкатулочках на полках. Отыскав в одном из шкафов посуду, я принялась быстро перебирать ее в поисках нужной. Найдя две глиняные, довольно-таки глубокие плошки, я кинулась к Карин, протягивая ей находку. Велев подержать их, она аккуратно перелила в них что-то из одного бочонка и, оторвав от какой-то тряпки маленькие, длинные полосы ткани, скрутила их потуже и наполовину засунула в жидкость. Внимательно рассматривая торчащие наружу из плошек кусочки ткани, напоминающие фитили, я стала медленно понимать, что именно и для чего пыталась отыскать и сделать Карин. Если не ошибаюсь, эти штуки называли масляными лампами, а заправляли их животным жиром либо маслом. Приблизив к своему лицу одну из плошек, я принюхалась, пытаясь определить вид используемого топлива. На масло было не похоже, так что я пришла к выводу, что это должен был быть именно животный жир, хоть до этого мне и не приходилось никогда с ним сталкиваться или же нюхать. В разведотряде и в той пекарне, где я жила некоторое время назад, использовались восковые свечи. Я несколько раз видела в трости по вечерам разного вида лампы: открытые и примитивные, закрытые, медные или оловянные, также масляные, но с прикрывающей фитиль шапкой из стекла. Вот только мне ни разу не пришлось самой включать хоть одну лампу или разводить огонь в камине. Обычно этим занимался старик Стивенсон или разведчики, когда я еще жила с ними в штабе, так что, сейчас я внимательно следила за действиями Митчелл в надежде научиться этому полезному навыку. Достав из внутреннего кармана куртки маленький кожаный мешочек, Карин вытряхнула из него кусочек кремня, металлическую полоску и коробочку размерами со спичечный коробок, заполненную сухим мхом или чем-то подобным. Отколов мечом от одной из деревянных полок длинную щепку, девушка положила ее рядом с собой и, поставив коробочку на пол, крепко сжала в руке кремень, максимально близко поднося его край к сухому мху, прижала металлическую полоску к кремню с другой стороны и резко провела полосой по всей его поверхности, вызывая слабые искринки. Увы, они были недостаточно сильны, чтобы поджечь мох. Впрочем, следующие три попытки также не увенчались успехом, пока на пятый раз сухой мох медленно не затлел от снопа ярких желто-оранжевых искр. Быстро раздув маленький огонек, Карин подожгла кончик лучины и поднесла его сначала к одному, потом к другому фитилю, разжигая обе лампы. Я наблюдала за ней, широко раскрыв рот. Это было безумно интересно и необычно. Черт возьми, да я живу в этом мире уже полтора года, и каким-то чудесным образом умудрилась ни разу не видеть, как здесь люди разжигают огонь, или не обращала на это действо должного внимания, будучи отвлечена делами поважнее. Хм, хотя, если вспомнить, я вроде пару раз видела у Стивенса на спичке, и капитан Аккерман прикуривал именно ими. Может быть, они слишком дорогие или же в дефиците, и не все могут позволить себе их покупку, пользуясь жиром, маслами, примитивными лампами и огнивом. Устало вздохнув, мы с Карин постелили себе на полу противоположных стен плотные куски ткани и, поставив между собой масляные лампы, тяжело рухнули на своеобразные подстилки. Девушка выглядела изнуренной и измученной, отблески огня создавали причудливые, страшные тени на ее лице. «С тобой все хорошо?» – спросила я, беспокоясь о самочувствии своей собеседницы-сокамерницы в этой подземной клетке. «Выглядишь неважно, если честно. А как еще я должна выглядеть после того, как ты угробила любимых мной людей?» Возмущенно огрызнулась та, недовольно глядя на меня из-под лобья. Непоследовательность и непонятность ее реакции поражают меня. Зачем прикладывать столько сил к тому, чтобы спасти того, кого ненавидишь, рискуя при этом своей жизнью, и продолжать обвинять в гибели дорогих людей? Только прокрутив в голове свои вопросы, я тут же озвучила их, вновь получая пристальный, полный боли и отчаяния взгляд девушки. Зло выдохнув, Карин быстро, срывающимся голосом процедила сквозь зубы: «Ты их убила. Из-за тебя они погибли, а теперь я вынуждена спасать тебя. Иначе их гибель была бы бессмысленной. Больше всего на свете я желаю тебе смерти, но только не рядом со мной. Я не могу отмахнуться от этого, сделав жертву брата и любимого бессмысленной. Ненавижу тебя. Это из-за тебя Шиганшина пала. Я уже говорила, ты людям только смерть приносишь, как мор или чума». Все больше распаляясь, закричала девушка, зло сверкая глазами: «Почему ты не могла умереть подальше от меня? Я и прибыла-то в этот город так, для очистки совести перед капралом. Кто же знал, что я найду тебя здесь? Че, что ты сказала? Повтори!» — воскликнула я, тут же подаваясь ближе к ней. Сердце зашлось бешеным ритмом, кровь застучала в ушах, перекрывая звук собственного голоса. «Причем здесь капрал?» Посмотрев на меня странным, нечитаемым взглядом, будто примерив на себя покерфейс того мужчины, о котором шла речь, Карин ровным тоном ответила: «Он руководит твоими поисками. Не знала, как проваливший задание и упустивший тебя». Это был жуткий скандал, все были в шоке. Между прочим, капрал Ривай и провалил задание, не справился с поставленной задачей, нечто небывалое и невиданное доселе. «Хах!» — невесело усмехнулась она, с тяжким вздохом поднимаясь с насиженного места и начиная расстегивать ремни, снимать с себя привод. «За ним я и послала напарника. Капрал должен быть в трасте, а я проверяла Шиганшину. Ты рассказала, что видела меня там?» — быстро спросила я, настороженно следя за ее движениями. Меня пугало то, как хладнокровно и бесчувственно она рассказывала мне все это. Мало ли, что еще ей в голову взбредет. «И как ты узнала про Шиганшину?» «Я сама еще вчера не знала, что приеду сюда». «Конечно, рассказала». Немного раздраженно процедила Карин, наконец, расправившись со всеми застежками и сняв с себя эту свою солдатскую махину. «Раньше надо было это сделать. Я тянула, ждала, слишком долго решала, доложить или нет, и вот что вышло». Устало упав обратно на подобие пледа, она зарылась пальцами в волосы и немного потормошила их, массируя кожу головы и создавая беспорядок в волосах. «Тебе повезло, что я не знала, где именно ты жила в Трасте, иначе мы вышли бы на тебя еще на прошлой неделе. Да и вообще, ты больше похожа на человека, который жаждал, чтобы его нашли. Иначе я не наткнулась бы на тебя дважды в одном и том же городе». Задохнувшись от удивления, я впилась в нее взглядом, пытаясь вспомнить, когда еще и при каких обстоятельствах она могла меня видеть, что это навело ее на Шиганшину. Я смутно помню нашу первую встречу на рынке, после которой я долгое время боялась выходить из дома, если Карин все же доложила о встрече со мной, но второй раз. Разве мы пересекались еще один раз? Заметив лихорадочную работу мысли, отразившуюся на моем лице, Митчелл ехидно ухмыльнулась и, немного насладившись моими муками, вызванными неведением, поведала: «Ты у выезда из Траста с врачом из Шиганшины разговаривала, как же его, доктор Егер, вроде? Со мной был бывший курсант из моего выпуска, учился один мальчишка вместе со мной. Правда, он поступил умнее, пошел в гарнизон, возможно, пойди мы туда, Стиви с Яном выжили бы». Отвернувшись, Карин уперлась отсутствующим взглядом в стену, видимо, в тысячный раз размышляя о том, что было бы, если. Я вновь остро почувствовала приступ сожаления и раскаяния, но не стала ничего говорить. Извинениями ее любимых не вернуть, не следует мне лишний раз бередить ее так и не зажившие раны. Придя в себя, кажется, взяв себя в руки, Карин опять посмотрела на меня, продолжая: «Тот парень, Оскар, родом с Шиганшины. Он узнал доктора и, как раз тогда, когда вы попрощались, подошел к нему поздороваться». Попытавшись напрячь память, я постаралась вспомнить об упомянутом, но ничего на ум не шло. «Да, доктор, вроде, навещал меня несколько раз, когда был по делам в Трасте, но не припомню, чтобы я провожала его до ворот». Пожав плечами, я задала очередной вопрос, все еще не оставляя надежды разобраться в мотивах поступков этой девушки. «Не понимаю, почему сейчас? Ты могла рассказать об этом куда раньше, так почему именно сейчас?» «Потому что раньше твоя пропажа не грозила разведотряду проблем с военным судом. До нас дошли сведения, что полиция обнаружила твое местонахождение. Чем ты думала, так долго оставаясь на одном месте? Надо было лучше скрываться, сразу видно, мозгов у тебя ноль», — фыркнула Карин, довольно эмоционально критикуя мои умственные способности. «Сказать по правде, я и сама их сейчас критиковала не меньше, если не больше. И правда, почему мне не пришло в голову менять свое местонахождение? Вот и доигралась в итоге. Если бы полиция нашла тебя раньше нас, это грозило бы командору с капралом Ривоим и майором Закариусом большими проблемами. Укрытие и помощь преступнице, подсудное дело, знаешь ли. А так мы нашли бы тебя раньше других и проконтролировали допросы, взяли бы тебя под свою опеку и заключили под стражу в своем штабе. Все же, как ни крути, ты сестра майора. Правда, ума не приложу, как у него могла родиться настолько безмозглая сестра». Слегка улыбнувшись на недоуменное возмущение, проскользнувшее в последних словах Карин, я нахмурилась и принялась лихорадочно обдумывать новую информацию. «Ну, как-то вышло вот так», — пожала плечами я, словив взбешенный взгляд в ответ на такую беспечную реакцию. «Хм, не хотелось бы, чтобы из-за меня у Эрвина и Майка были проблемы, все же, они слишком много для меня сделали. Хотя, я была бы не прочь, если бы у Ривоя из-за меня были неприятности. Хах, судя по тому, что сказала Карин до этого, ему и так не сладко жилось. Провалил задание. Представляю, какие сплетни гуляли по отряду, и как он от всего этого бесился». Злорадно оскалившись, я вновь вернула свое внимание Митчелл и как бы между делом заметила: «Кстати, полицейские поймали меня несколько дней назад». Наткнувшись на ошарашенный взгляд своей собеседницы, я вытянула вперед свои искалеченные руки, показывая отсутствие большей части ногтей. Спину решила не показывать, не хотелось снимать кофту и развязывать бинты. «Видишь, пытали меня, ничего, толком, не узнали и собирались убить, но один из их солдат почему-то решил спасти меня, подделал труп и выкинул в Трасте, а меня отпустил. О том, что знаю имя этого безымянного солдата, я решила пока не упоминать. Не хотелось бы, чтобы эта информация, не дай бог, дошла до чужих ушей, и у капитана Аккермана были лишние проблемы. Да и он обещал, что если выдам его, найдет и прирежет меня». Вздрогнув, я непроизвольно потерла шею, на мгновение представив себе всю степень неудовольствия мужчины, если я ненароком подставлю его. «Везучая сука, никак не сдохнешь же, С долей удивления пробормотала себе под нос Карин, видимо, впечатлившись тем, что я смогла спастись даже из такой ситуации. «Подожди-ка, пытали, но это против правил. Пытки запрещены и караются законом, они попадут под трибунал, если об этом станет известно». Я тихо хмыкнула, мол, мне бы это никак не помогло. «Хм, получается, это все противозаконно, но они это делали по приказу короля. Видимо, правителю закон не писан, может творить все, что вздумается. Вот козел». Раздраженно передернув плечами, я сердито выдохнула. «Ладно, плевать, сейчас не время и не место для всего этого. Если выживем, доложишь обо всем командору Смиту, пусть он со всем этим разбирается. Днем нам до ворот не добраться, слишком много титанов. Подождем здесь до ночи, отоспимся, после заката двинемся в путь. Если и есть хоть мизерный шанс спастись, так только ночью. По ночам эти твари почему-то теряют активность». Если повезет, сможем проделать хотя бы половину пути до Розы. Наконец-то хоть какой-то план действий. Облегченно выдохнув, я удобнее устроилась на своем одеяле, облокачиваясь о стену и разминая затекшие ноги. Так как весь разговор я просидела, поджав ноги под себя, теперь они словно онемели и неприятно ныли. Ох, ненавижу это ощущение, будто тысячи иголочек в кожу впиваются. Недовольно покряхтев, я начала массажировать стопы в надежде, что это мерзкое чувство поскорее исчезнет. «Где твоя семья?» – неожиданно спросила Карин, вырывая меня из размышления о ее плане нашего спасения. «Семья? У меня нет семьи, ну, кроме Майка», – озадаченно сказала я, не понимая, какую семью она имеет в виду, и заодно продолжая массировать и разминать свои ноги. «Ты не вышла замуж?» «Нет, с чего ты взяла?» – еще более озадаченно спросила я, недоуменно глядя на девушку, немного презрительно скривив губы. Карин пробормотала: «Правду о тебе в отряде говорили, видимо, для таких сучек, как ты, иметь мужа не обязательно». Разозлившись на непонятные оскорбления, я вскочила на ноги, гневно сжимая кулаки и тяжело дыша от ярости. «О чем, черт возьми, речь? Что еще за намеки? Неужели она знает о том, что меня изнасиловал капрал? Весь разведотряд знает, но ведь он не мог об этом кому-то сказать, ведь не мог же? О чем ты говоришь? Какого еще мужа? Да я, скорее, сдохла бы, чем вышла заревая после того, что он со мной сделал», — выкрикнула я, пытаясь стереть злые слезы, невольно выступившие на глазах. В груди расплывалась боль от потери и утраты чего-то важного. Я не понимала, чем это вызвано, как мысли о Ривае могут вызывать тугую боль в сердце вместо ожидаемой ненависти, и это лишь злило меня еще сильнее, будто предательство самой себя. «Так у тебя ребенок от капрала», — ошарашенно воскликнула Карин, смотря на меня округлившимися от шока глазами. «После того, что он сделал, что он с тобой сделал, неужели взял тебя силой? Но вы ведь, вроде, состояли в отношениях». «Заткнись», — истерично выкрикнула я, пятясь от нее назад и кляня свой длинный язык. Она ничего не знала, а я сама себя выдала. Выдала этот позор. «Как я могла? У меня нет детей», — продолжила кричать я, пытаясь вдолбить ей в голову, что все ее предположения являются чушью несусветной. «Ни от него, ни от кого-либо еще. И, нет, ты неправильно меня поняла, он ничего такого мне не делал, я имела в виду то, что мы ненавидим друг друга. В конце концов, мы тысячу раз ругались, один раз он даже побил меня. Как можно выйти замуж за того, кто тебя бьет? И не состояли мы ни в каких отношениях, это все глупые сплетни.